Глава 12. Ранним утром следующего дня Ада решила сама приготовить что-нибудь на завтрак перед тем, как отправиться в школу. Переодевшись в школьную форму, что состояла из белой блузки с короткими рукавами, черной юбки чуть выше колен и белых коротких чулок, девушка направилась на кухню, желая сделать все как можно скорее. На кухне она никого не обнаружила. Вздохнув, девушка подошла к небольшому холодильнику, взяла два яйца из сала, а затем положила их на разделочную доску. Включив плиту, она поставила компактную сковороду на одну из конфорок, налила немного растительного масла в сковороду и принялась резать сало. Чтобы скрасить скучный процесс готовки, Ада тихонько подпевала. Спустя 5 минут масло зашипело, и она быстренько скинула на сковороду нарезанное дольками сало. Поджарив его до золотистой корочки, девушка разбила 2 яйца и добавила соли. Ловко перемешав съедобную массу, Ада почувствовала вкусный запах, отчего ее желудок заурчал. Посчитав себя умелым поваром, девушка с лучезарной улыбкой на лице взяла белое маленькое блюдечко и лопатку, затем положила одно жареное яйцо с салом себе, а второе оставила на потом. В будни дома почти весь день никого не бывает, ибо Ада находится в школе с 9 утра и до 3, а мужчина пребывает на работе. Стоит отметить, что отец Ады работает поваром-кондитером в маленьком магазине кулинарии, где продаются различные мучные изделия, полуфабрикаты и не только. Он находится в самом конце города. Туда ехать далековато, поэтому мужчина добирается до места работы либо на такси, либо на автобусе. Режим работы в заведении составляет 10 часов, с 7 до 17:00. Мужчине очень нравится эта работа. Он совмещает приятное с полезным, радуя большое количество посетителей. Таким образом, он зарабатывает деньги, радуя себя и дочку новыми вещицами и вкусной едой. Ада считала такую работу потрясающей, но идти по стопам приемного отца не желала, так как у нее была своя цель, которую она мечтала достичь. Насладившись легким перекусом, девушка пошла в комнату, чтобы собрать свой портфель. Сложив все необходимые учебники, тетради, пенал с карандашами и ручками в портфель, она чмокнула котенка в лобик, слегка погладила по шерстке, захватила красную кожаную куртку и вышла, закрыв за собой дверь дома на ключ, и легкими шажками пошла по асфальтированной дороге, надев на себя верхнюю одежду. «Здравствуй, Ада! Идешь в школу так рано?» — послышался приятный голос со стороны. «Бабуля Сини! Здравствуйте! Иду в школу за знаниями!» «Верно. А рано, потому что мне так нравится. Как вы себя чувствуете?» К Аде подошла пожилая старушка-соседка низкого роста, с короткими седыми кудрявыми волосами, ярко-зелеными глазами, похожими на большие бусины, и белоснежной улыбкой. Дотянувшись своей пухленькой ручкой до локонов девушки, она произнесла: «Не переживай, деточка, со мной все в порядке. Эх! Как вспомню свои молодые года, так плакать хочется. У меня были такие же, как у тебя, длинные волосы. Вот обрезала, и зря. Ладно, деточка, иди в школу, а то опоздаешь. Удачного дня. До свидания. И спасибо. После школы забегу к вам, занесу папиных пирожков». «Хорошо, хорошо. Привет от меня своему папе передавай». Помахав старушке на прощание, девушка побежала в школу, пребывая в просто восхитительном настроении. Остановившись на перекрестке, где она в первый раз встретилась с Дэнни, девушка обнаружила парня, который, увидев ее, несказанно обрадовался. «Привет, Ада! Ты бежала, что ли?» «Выглядишь так, будто пыталась поднять что-то тяжелее себя, но не смогла». «Привет, Дэнни!» «Привет, Дэнни!» «Замолчи лучше, пока я тебе на ногу не наступила. Дай мне немного отдохнуть». Вдыхая через нос и выдыхая медленно через рот, Ада постепенно восстановила дыхание, а затем перевела взгляд на Дэнни, который смотрел на нее и молчал. «Как провел выходные? Может, случилось что-то интересное?» — поинтересовалась Ада, поправляя лямки портфеля на плечах, которые успели спасть вниз, пока она бежала. «Ничего особенного. Сидел дома. Меня терпеть не могут. Какой смысл выходить на улицу?» «Раздражает», — процедил сквозь зубы парень, нахмурив брови, а затем продолжил. «У тебя что? Есть что интересное, что ты хотела бы рассказать?» «Ну, у меня то же самое на самом деле. Сидела дома, успела сблизиться с папой. Вот и все». Дэнни не стал говорить девушке о голосе, что появился внезапно в его голове, потому что подумал, что та ему не поверит. Сжав в руке телефон, он отвел взгляд в сторону. «Что с тобой такое? Ты поменялся в лице?» Вскинув бровь, спросила девушка, пытаясь понять, в чем дело. «Ничего. Пойдем в школу, а то уже половина девятого». Ада, пребывая в замешательстве от поведения одноклассника, последовала за ним, при этом думая, что же все-таки у него случилось. Но спросить больше не решалась.